Но, с другой стороны, в условиях нашей временной действительности никакое самоопределение не может быть полным и окончательным, ибо это не безусловная действительность, а действительность сущего становящегося. Всякое наше действие в отдельности и вся наша жизнь в ее целом есть непрерывный и во всякий данный момент незаконченный переход из области сверхвременной возможности в область временной действительности. Моя жизнь в каждый данный момент представляет собою неполное раскрытие таящихся во мне возможностей. Поэтому если в целом ряде моих действий я определился ко злу, этим еще не исключена возможность нового ряда положительных самоопределений к добру. Также, наоборот, и самоопределение к добру, хотя бы оно проявилось в целом последовательном ряде действий, не исключает возможности противоположного самоопределения, которое может выразиться и в отдельных действиях, и в появлении целых темных рядов злых дел. Отсюда и получается то смешанное, противоречивое состояние греховной жизни, которое не может быть охарактеризовано ни как жизнь, ни как смерть в абсолютном окончательном значении того и другого слова. Я согрешаю ежеминутно и постольку непрерывно определяюсь к смерти. Каждое новое мое самоопределение становится, в свою очередь, причиной во времени и побуждает к другим самоопределениям в том же отрицательном направлении. Из накопления отдельных самоопределений ко злу рождаются греховные привычки и наклонности, ибо всякая реализованная во времени потенция становится в нем действующей силой. Тем самым я подпадаю тому проклятию смерти, которое составляет логическое, естественное последствие отпадения от жизни. Но почему же окончательная смерть все-таки еще не наступает? Потому что во мне все еще остается непроявленная во времени потенция, некоторый сверхвременный корень новых самоопределений, который не уносится греховным потоком во времени и не связывается, безусловно, временными рядами моих действий, а потому может послужить источником противоположных самоопределений и противоположных действий. В такой же мере неокончательным является в условиях временной действительности и каждое наше самоопределение к добру. Всякий такой акт представляет собою самоопределение нашей воли к Богу, то есть к жизни, но в результате вечная жизнь для нас все-таки не наступает по той же причине, потому что выявлены не все таящиеся во мне положительные потенции, побеждены не все присущие мне отрицательные возможности. Вспомним, что эта двоякая возможность положительных и отрицательных самоопределений, светлых и темных рядов в человеке коренится в его отношении к его идее, к сверхвременному замыслу о нем предвечной Софии. Греховный человек представляется как бы темным двойником этой идеи, ее реальным отрицанием и извращением во времени. Но над этим ходящим на земле призраком есть другой, светлый лик, еще не утративший возможности проявляться в том же существе, еще борющийся с тем темным двойником и не закрытый им окончательно. Греховная жизнь представляет собой яркое выражение этого еще не определившегося окончательно, а потому внутренно противоречивого состояния мира. Весь наш биологический процесс есть непрерывная смена траты и обновления, то есть, иначе говоря, непрерывное умирание и непрерывное оживание, но не окончательная жизнь и не окончательная смерть. В вышеизложенном мы находим метафизическое объяснение этого явления. Окончательное самоопределение к смерти того или другого существа влечет за собою и окончательную утрату возможности всякой, стало быть, и телесной жизни. Порвавшая связь с жизнью существо тем самым утрачивает способность стать органическим центром, следствием чего является и полный распад его тела. В наблюдаемой нами органической жизни мы видим иное, неполный, непрерывно продолжающийся распад, с одной стороны, неполное, непрерывное продолжающееся восстановление, с другой стороны. Одни частицы выпадают из состава живого тела, другие становятся на их место, и всякое органическое соединение представляет собой неустойчивое, постоянно нарушающееся равновесие. Это явление опять-таки типично для характеризующего нашу действительность состояния полужизни-полусмерти. Свойство абсолютной жизни есть неразрывное абсолютное органическое единство. Свойство абсолютной смерти есть полный окончательный распад. И, наконец, свойство нашей противоречивой, умирающей жизни есть непрерывное чередование процессов жизни и смерти, исцеления и распада. Всякая являющаяся в этом мире жизнь представляет собою органический центр притяжения для частиц того тела, в котором она воплощается, но центр не абсолютный, а относительный, не обладающий полнотой жизненной силы, а потому не могущий победить окончательно противоположные разрушительные центробежные стремления. Понятно, что и прекращение такой телесной жизни во времени, то есть то, что обычно разумеется под смертью, не есть еще смерть полная, окончательная, ибо эта смерть еще не истребляет в умирающем существе самую потенцию жизни, так как она не отсекает его от его идеи, от живого его корня в Софии. Поэтому для умершего не исключена возможность вновь ожить в ином теле. Первородный грех и человеческая свобода. Христос и Адам. Так в парадоксе нашего временного существования сбывается правда Божьего суда о жизни греховной, но еще не определившейся окончательно ни в ту, ни в другую сторону, а потому не созревшей ни для окончательного отсечения и осуждения, ни для окончательного освобождения от греховного плена и утверждения в вечном покое. Когда нам становится вразумительна эта правда, которая хочет жизни, а не смерти грешника, мы получаем тем самым и ответ на другой вопрос о всеобщности греха в условиях нашей действительности и о наследственной его передаче от предков к потомкам. Обычный вопрос, почему Божий суд карает потомков за вину предков, коренится все в том же внешнем, рассудочном понимании вины и наказания. Те, кто возмущаются в данном случае несправедливостью, представляют себе и грех, и смерть потомства – не как логически необходимое продолжение жизни предков, а как совершенно независящее от нее возмездие, присужденное потомкам за грехи предков. Справедливое возмущение и негодование вызывает здесь вовсе не христианское понимание наследственности греха, которое остается скрытым от негодующего, а поверхностное богословское извращение этого понимания. В действительности наследственность греха вовсе не имеет характера кары по отношению к потомству. Она представляет собой логически необходимое продолжение и развитие греховной жизни или, как сказано, высшей полужизни. Раз я совершил грех, акт отпадения от вечной божественной жизни, последствия такого отпадения распространяются на всю мою жизнь, духовную и телесную, на все, что от меня исходит и происходит, следовательно, и на акт деторождения. Если я не вмещаю в себе жизни божественной, безусловной, я не могу и передать ее по наследству моим детям. Я могу дать им только ту жизнь, которой я обладаю сам, то есть ту относительную жизнь, которая характеризуется как непрерывное умирание и непрерывное оживление умирающего. Эта жизнь, не наполненная жизнью божественную, тем самым заключает в себе и смерть, и наклонность к греху. Совершенно естественно и неизбежно, что все рождающиеся от перстного носят и образ перстного. У родителей и у детей одна общая природа, а потому и общие наклонности. Причинные ряды, начинаемые каждым отдельным человеком, продолжаются в следующих поколениях. Переходят по наследству некоторым образом и самые дела, а также привычки, добрые и порочные. Сомнения и возражения религиозной совести на этом не оканчиваются. Пусть наследственная передача греха и смерти естественна. Естественное не совпадает со справедливым, и Бог не связан законами нашего человеческого естества. Совершенно естественны и наследственный алкоголизм, и наследственная дегенерация, и наследственная наклонность к какому угодно преступлению. Но где в этой наследственности суд правды Божией? Может ли совесть помириться с тем естественным фактом, что тот или другой человек бессилен бороться против наклонности к пьянству или воровству, потому что его отец и дед воровали и пьянствовали, и потому что вся среда, где они выросли, воспитывала в них ту и другую порочную наклонность? Сущность этих сомнений и недоумений религиозной совести сводится к требованию от Бога чуда. Если передаваемая от предков к потомкам общечеловеческая природа порочна и смертна, то почему же Бог не изменит закон естества во имя правды? Почему Он не избавит потомков от последствий вины предков новым творческим актом своего всемогущества? Как только эти возражения высказываются с полной ясностью, становится очевидным, что и они коренятся все в том же рассудочном и поверхностном понимании отношения Бога к твари. Чудо преображения всего человеческого, да и вообще земного естества, составляет, без сомнения, цель всего космического процесса. И совесть человеческая не права вовсе не в том, что она требует этого чуда, а в том, что она забывает о непременном его условии. Чудо может быть действительным началом спасения для человеческой и вообще для земной природы лишь при том условии, если оно не упраздняет ее самостоятельности.